Глава третья. Часть первая. Наконец, принцесса в башне была завершена. Для Вернона наступила реакция, опустошенность и усталость, да и опера казалась ему никуда не годной. Лучше бросить ее в огонь. Ободрения Нелл были для него сейчас как манна небесная. Инстинкт подсказывал ей говорить именно те слова, которые ему хотелось услышать. Вернон постоянно твердил, что если бы не она, он бы уже давно впал в отчаяние. Зимой Вернон редко видел Джейн. Какое-то время она гастролировала с британской оперной труппой, когда Джейн пела в «Электре» в Бирмингеме. Вернон пошел в театр и был потрясен и музыкой, и исполнением Джейн роли «Электры». Это безжалостная воля, это решительное «молчи и танцуй». Она казалась состоящей скорее из духа, чем из плоти. Он понимал, что ее голос слишком слаб для этой партии, но это не казалось важным. Джейн была истинной электрой, фанатичным, яростным духом неумолимой судьбы. Вернон на несколько дней остановился у матери, и эти дни оказались для него тяжелым испытанием. Он ходил повидать дядю Сидни и был принят весьма холодно. Эннет собиралась замуж за адвоката, что не слишком радовало дядю Сидни. Нелл и ее мать уехали на Пасху. После их возвращения Вернон позвонил Нелл и сказал, что должен видеть ее немедленно. Он явился к ней с бледным лицом и горящими глазами. «Знаешь, что я слышал, Нелл? Все говорят, что ты собираешься замуж за Джорджа Четвинда». «Кто так говорит?» «Многие. Утверждают, что ты с ним всюду бываешь». Нелл выглядела испуганной и несчастной. «Лучше не слушай сплетен, Вернон, и не смотри на меня так грозно. Это правда, что Джордж просил меня выйти за него замуж даже дважды? Этот старик? Не будь таким смешным. Ему всего 41 или 42 года, почти вдвое старше тебя. А я-то думала, что он хочет жениться на твоей матери». Нелл невольно рассмеялась. «Хорошо бы. Мама еще очень красива. Именно так я и думал в тот вечер в Рейнлав-парке. Мне и в голову не приходило, что он влюблен в тебя. Значит, это началось именно тогда?» «Да. Вот почему мама так сердилась, когда мы с тобой ушли вдвоем». «Я ни о чем не догадывался. Ты должна была рассказать мне, Нелл, о чем?» «Тогда еще нечего было рассказывать». «Ты права, я идиот. Но я знаю, что он очень богат. Иногда меня охватывает страх. Нелл, дорогая, с моей стороны было свинством усомниться в тебе хоть на минуту. Как будто тебя когда-нибудь интересовало богатство». «Богатство, богатство!» — раздраженно повторила Нелл. «Ты на этом зациклился. Джордж не только богат, но и очень добр». «Ну еще бы! Это правда, Вернон. Очень хорошо, что ты его защищаешь, дорогая. Но он просто бесчувственная скотина, если вертится около тебя после того, как ты дважды ему отказала». Нелл не ответила. В ее взгляде проскальзывало что-то жалобное и в то же время вызывающее. Вернону казалось, будто она смотрит на него с другой планеты. «Мне очень стыдно, Нелл», — сказал он. «Ты такая красивая. Каждый должен хотеть на тебе жениться». Неожиданно Нелл заплакала. Вернон вздрогнул от испуга. «Я не знаю, что мне делать», — всхлипывала она у него на плече. «Я так несчастна. Если бы я только могла поговорить с тобой». «Но ты можешь поговорить со мной, дорогая? Я здесь и слушаю тебя». «Нет-нет, я никогда не могу с тобой говорить. Это бесполезно. Ты не понимаешь». Нелл продолжала плакать. Вернон целовал и успокаивал ее. Когда он ушел в комнату, вошла миссис Веррикер с письмом в руке. «Джордж Четвинд отплывает в Америку 30 мая», — сообщила она, словно не замечая заплаканного лица дочери. «Меня не интересует, когда он отплывает», — с вызовом ответила Нелл. Миссис Веррикер промолчала. Перед сном Нелл молилась дольше обычного, стоя на коленях возле узкой кровати. «Пожалуйста, Боже, пусть я выйду замуж за Вернона. Я так люблю его. Прошу тебя, сделай так, чтобы мы смогли пожениться». Часть вторая. В конце апреля Эбботс Пуисанс удалось сдать в аренду. Возбужденный Вернон прибежал к Нелл. «Теперь ты выйдешь за меня замуж? Мы сможем как-то устроиться. К сожалению, аренда невыгодная, но мне пришлось согласиться. Пока дом не был сдан, приходилось платить проценты по закладной и расходы по содержанию. Я должен был занимать деньги здесь и там. Теперь, конечно, первым делом нужно выплатить долги. Год или два нам будет трудновато, потом, дорогая, станет легче». Он пустился в объяснение финансовых деталей. «Я все продумал, Нелл. Мы сможем позволить себе маленькую квартиру, служанку и даже откладывать немного на развлечения. Скромно, но ведь ты не возражаешь так начать нашу совместную жизнь, Нелл? Как-то ты заявила, будто я не знаю, что значит быть бедным, но теперь это не так. С тех пор, как я переехал в Лондон, я живу на гроши, так что бедность меня не пугает». Нелл знала, что Вернон не страшится бедности, и этот факт служил ей в какой-то мере упреком. Тем не менее она чувствовала, хотя не могла толком это выразить, что они находятся в разном положении. Женщинам быть бедными гораздо труднее. Им нужно оставаться красивыми и веселыми, развлекаться и вызывать восхищение. А мужчин такие вещи не заботят. Для них не существует даже проблемы одежды. Они могут ходить в старье. Но как объяснить это Вернону? Он совсем не похож на Джорджа Четвинда. Джордж бы понял ее сразу. «Нелл!» Вернон обнял ее за плечи. Она сидела в нерешительности. Перед ее глазами проплывали видения. Амели, маленький душный дом, хнычущие дети, Джордж Четвинд и его машина, тесная квартирка, неряха-служанка, танцы, одежда, деньги, которые они задолжали портным, неоплаченная аренда лондонского дома, она сама в эскоте, весело болтающая в красивом модельном платье. Нелл с усилием представила себя в Рейнлов-парке на мосту с Верноном. «Я не знаю, Вернон», — произнесла она почти таким же голосом, как в тот вечер. «Нелл, дорогая!» Она высвободилась из его объятий и встала. «Мне нужно подумать. Я не могу сосредоточиться, когда ты рядом». Тем же вечером она написала ему. «Дорогой Вернон, давай еще немного подождем. Скажем, полгода. Сейчас я не чувствую желания выходить замуж. Кроме того, за это время что-то может произойти с твоей оперой. Ты думаешь, что я боюсь бедности, но это не совсем так. Недавно я виделась с людьми, которые любили друг друга, но теперь нужда и забота убили любовь. Я чувствую, что если мы немного потерпим, все обернется к лучшему». Письмо очень рассердило Вернона. Он не показал его Джейн, но разразился бессвязным монологом, из которого она поняла, откуда дует ветер. «По-твоему, Вернон, ты желанный приз для любой девушки?» — осведомилась она в своей обескураживающей манере. «Что ты имеешь в виду? Тебе кажется, что для девушки, привыкшей к танцам, вечеринкам и развлечениям, очень заманчиво оказаться в тесной каморке, где ничего этого не будет?» «У нее буду я?» «Ты не можешь заниматься с ней любовью 24 часа в сутки. Что она будет делать, пока ты работаешь? Ты считаешь, что женщина не может быть бедной и счастливой?» «Может. При необходимых качествах. Каких? Любовь и доверие?» «Нет, глупый мальчик. Чувство юмора, толстая кожа и самое ценное качество — самодостаточность. Ты будешь настаивать, что наличие рая в шалаше зависит только от степени чувств. Пойми, это в куда большей степени проблема умственного кругозора. Ты можешь чувствовать себя комфортно в любом месте, хоть в Букингемском дворце, хоть в Сахаре, потому что у тебя есть пища для ума, музыка. Но Нелл зависит от внешних обстоятельств. Женившись на ней, ты оторвешь ее от всех друзей. Почему? Потому что самые трудные вещи в мире для людей с разными доходами — продолжать оставаться друзьями. Они на многое смотрят по-разному. «Ты всегда сваливаешь вину на меня», — сердито сказал Вернон. «Во всяком случае, пытаешься свалить. Просто меня раздражает то, как ты возводишь себя на пьедестал и восхищаешься собой без всяких на то оснований», — спокойно возразила Джейн. «Ты ожидаешь, что Нелл пожертвует ради тебя друзьями и жизнью, которой привыкла, а сам не готов на жертвы ради нее. На какие жертвы? Я готов на все. Кроме продажи Эбботс Пуйсанс. Ты не понимаешь?» «Отлично понимаю. Только не разыгрывай благородство, я этого терпеть не могу. Давай лучше поговорим о принцессе в башне. Я хочу, чтобы ты показал ее Радмагеру. Не могу. Она никуда не годится. Я этого не осознавал, пока ее не закончил. К счастью, никто этого не осознает, иначе ничего на свете никогда не было бы закончено. Покажи ее Радмагеру. В любом случае, интересно, что он скажет. Он сочтет это ужасной дерзостью. Вовсе нет. Он высоко ценит мнение Себастьяна, а Себастьян всегда верит в тебя. Радмагер говорит, что, несмотря на молодость, Себастьян судит обо всем безошибочно. «Славный старина Себастьян!» — голос Вернона потеплел. «Почти все, что он делает, приносит успех. Деньги на него так и сыплются. Господи, как же я иногда ему завидую! И зря! Он не так уж счастлив!» «Ты имеешь в виду Джо?» «О, у них все наладится!» «Кто знает!» «Вернон, ты часто видишься с Джо?» «Не так часто, как раньше. Не могу выносить богемную публику, в которой она теперь вращается». Все грязные, волосатые и несут какой-то вздор. Не то, что твоя компания. Люди, которые в самом деле делают что-то стоящее. Просто мы, как сказал бы Себастьян, пользуемся коммерческим спросом. Но меня беспокоит Джо. Я боюсь, что она наделает глупостей. Ты имеешь в виду этого горлопана Ламарра? Вот именно. Он из тех мужчин, у которых есть подход к женщинам. Думаешь, она сбежит с ним? Конечно, Джо в некоторых отношениях без царя в голове. Вернон с любопытством посмотрел на Джейн. Но разве ты... Он умолк и густо покраснел. Казалось, его слова позабавили Джейн. Тебя не должна смущать моя нравственность. Речь не об этом, просто меня всегда интересовало. Вернон снова оборвал фразу. Джейн сидела прямо, не глядя на него. Вскоре она заговорила спокойным, лишенным эмоций тоном, рассказывая о пережитых ею ужасах, с бесстрастием ученого. Вернон слушал, закрыв лицо руками, а когда Джейн умолкла, спросил дрожащим голосом: «И ты прошла через это?» «Я не представлял себе, что такое возможно. Он ведь русский, к тому же форменный дегенерат. Англосаксу трудно понять эту невероятную страсть к жестокости. И ты? Ты по-настоящему любила?» Вопрос показался ему детским. Она медленно покачала головой. «К чему ворошить прошлое? Он был прекрасным скульптором. В Южном Кенсингтоне есть одна из его работ, жуткая, но великолепная». И Джейн снова заговорила о принцессе в башне. Спустя два дня Вернон отправился в Южный Кенсингтон и без особого труда нашел там единственное произведение Бориса Андрова — утопленницу, распухшее, изуродованное лицо и прекрасное тело. Вернон инстинктивно чувствовал, что это тело Джейн. Он долго разглядывал бронзовую обнаженную фигуру с широко раскинутыми руками и разметавшимися длинными волосами. Впервые за долгие годы на него нахлынули воспоминания о чудовище, и он ощутил страх. Резко повернувшись, Вернон почти бегом вышел на улицу. Часть третья. Наступил день премьеры новой оперы Радмагера «Тергюнд». Вернон собирался в театр. Он также был приглашен Радмагером на званый ужин после спектакля. Но до этого он должен был пообедать с Нелл в доме ее матери, так как она не захотела идти в оперу. К удивлению Нелл, Вернон не явился к обеду. Подождав его некоторое время, они начали без него. Он прибыл, когда подали десерт. «Прошу прощения, миссис Верекер. Произошло нечто абсолютно неожиданное. Потом я вам расскажу». Его лицо выглядело таким бледным и расстроенным, что миссис Верекер позабыла о своем недовольстве. Она повела себя с присущим ей тактом. «Можете поговорить с Нелл, Вернон. Если вы собираетесь в оперу, у вас будет мало времени». Миссис Верекер встала и вышла из комнаты. Нелл вопросительно посмотрела на Вернона. «Джо уехала с Ламарром», — ответил он на ее взгляд. «Не может быть, Вернон». «К сожалению, может». «Ты имеешь в виду, что они убежали, чтобы пожениться?» «Ламар не может на ней жениться», — мрачно отозвался Вернон. «Он уже женат». «Боже мой, как она могла?» «Джо всегда была упрямой сумасбродкой». «Вот увидишь, она об этом пожалеет». Я не верю, что она любит его по-настоящему. А как же Себастьян? Он очень переживает. Да. Я как раз от него. Бедняга совершенно убит. Я не представлял, как сильно он любит Джо. Я все время это знала. Понимаешь, мы трое всегда были вместе. Джо, я и Себастьян. Нелл почувствовала слабый укол ревности. «Я ощущаю себя виноватым», — продолжал Вернон. «Я слишком отдалился от Джо. Она всегда была такой преданной, больше, чем родная сестра. Еще девочкой она повторяла, что никогда не будет иметь ничего общего с мужчинами, а теперь связалась с таким прохвостом. Да еще с женатым, вот что самое ужасное», — добавила потрясенная Нелл. «А дети у него есть?» «Откуда мне знать о его чертовых детях?» «Вернон, не будь таким грубым». «Прости, Нелл, я просто расстроен». «Как она могла так поступить?» Нелл всегда раздражала молчаливое презрение Джо, которое она подсознательно ощущала, и теперь она испытывала чувство превосходства — сбежать с женатым мужчиной. «Ну, храбрости ей не занимать», — заметил Вернон. Его внезапно хватило желания защитить Джо, ту самую Джо, с которой были связаны его детские годы в Эбботс-Пуйсанс. «Храбрости?» — удивленно переспросила Нелл. «Да, храбрости», — подтвердил Вернон. Она не думала об осторожности и отказалась от всего ради любви, в отличие от некоторых. «Вернон!» — Нелл вскочила со стула. «Это правда». Тлеющее в нем возмущение вырвалось наружу. «Ты не готова даже на мелкие неудобства ради меня, Нелл. Всегда говоришь, давай подождем. Ты не способна бросить все ради любви. Какой ты жестокий, Вернон!» Он увидел слезы в ее глазах и сразу же почувствовал раскаяние. «Прости, любимая, я не то хотел сказать». Вернон обнял Нелл, и она перестала плакать. Он посмотрел на часы. «Проклятье, я должен идти. Доброй ночи, дорогая. Ты любишь меня?» «Конечно, люблю». Вернон снова поцеловал ее и быстро вышел. Нелл села за стол и задумалась. Часть четвертая. Вернон прибыл в Ковент-Гарден с опозданием. Пергюнд уже начался. На сцене происходила свадьба Ингрид, и Вернон появился как раз в момент первой краткой встречи Пера и Сольвейк. Его интересовало, нервничает ли Джейн. Она выглядела поразительно молодой, лет на 19, со светлыми косами и спокойно невинным выражением лица. Первый акт завершило похищение Пером Ингрид. Вернон обнаружил, что Джейн интересует его куда больше музыки. Сегодняшний вечер был для нее решающим испытанием. Он знал, как она стремится оправдать доверие Радмагера. Вскоре Вернон понял, что все идет хорошо. Джейн была великолепной, Сольвик. Ее голос, чистый и искренний, звучал безупречно, а игра была выше всяких похвал. Спокойствие и стойкость Сольвик доминировали в опере. Вернона впервые заинтересовала история о неистовом, но безвольном Пере, трусе, бегущем от реальности при первой возможности. Музыка, воплощающая конфликт Пера с великой кривой, волновала его, напоминая о детском страхе перед чудовищем. Великая кривая — фантастическое существо из пьесы Ибсена «Пергюнд», сбивающее Пера с пути истинного. Пер испытывал такой же детский ужас, но чистый голос невидимой Сольвик избавлял его от него. Сцена в лесу, где Сольвик приходит к Перу, была бесконечно прекрасной. В конце ее Пер просит Сольвик подождать, пока он сходит за своей ношей. «Если она так тяжела, то лучше нам вдвоем нести ее», — отвечает Сольвик. Но Пер уходит, найдя предлог. «Взвалить мои горести на нее? Нет. Иди стороной, Пер». Музыка недели после Троицы звучало чудесно, хотя атмосфера была, по мнению Вернона, слишком радмагеровской. Она подготавливала эффект финальной сцены. Усталый Пер засыпает, положив голову на колени Сольвик, которая сидит в середине сцены с посеребренными сединой волосами и в голубой накидке Мадонны. Ее голова вырисовывается силуэтом на фоне восходящего солнца. Дуэт Сольвик и Пуговичника прозвучал великолепно. Голос Чаваранова, знаменитого русского баса, становился все глубже, а серебристое пение Джейн устремлялось ввысь к последней ноте, самой высокой и чистой. Вернон, по-мальчишески ощущая себя важной персоной, отправился за кулисы. Опера имела потрясающий успех. Аплодисменты были долгими и восторженными. Он застал Радмайгера, пожимающим руку Джейн и целующим ее с пылом истинного художника. «Вы ангел! Вы настоящая артистка!» Радмайгер разразился потоком слов на родном языке, потом вновь перешел на английский. «Я вознагражу вас, малютка! Мне известно, как это сделать! Я уговорю Себастьяна, и мы вместе...» «Тише!» — прервала его Джейн. Вернон робко шагнул вперед и смущенно произнес. «Это было великолепно!» Он стиснул руку Джейн. И она с признательностью ему улыбнулась. «А где Себастьян? Разве он не здесь?» Себастьяна нигде не было видно. Вернон вызвался отправиться на поиски и привести его на ужин, добавив, что догадывается, где он может быть. Джейн еще не слышала новостей о Джо, и Вернон считал этот момент неподходящим для подобного сообщения. Он поехал на такси в дом Себастьяна, но не нашел его там. Ему пришло в голову, что Себастьян все еще у него в квартире, где они расстались перед спектаклем. Вернон отправился туда, чувствуя радостное возбуждение. Сейчас даже Джо ничего для него не значило. Он внезапно проникся ощущением, что его опера хороша и будет иметь успех, и что у них с Нелл все наладится. Она сегодня так крепко его обнимала, словно не хотела отпускать. Да, он уверен, что все будет хорошо. Вернон бегом поднялся к себе. В квартире было темно, значит, Себастьян уже ушел. Он включил свет и огляделся. На столе лежало письмо с его адресом, и он сразу узнал почерк Нелл. Вернон вскрыл конверт. Долгое время он не мог сдвинуться с места, наконец аккуратно придвинул стул к столу, поставив его под прямым углом, словно это было очень важно, сел и прочитал записку в 10-й или 11-й раз. «Дорогой Вернон, пожалуйста, прости меня. Я выхожу замуж за Джорджа Четвинда. Я не люблю его так, как люблю тебя, но с ним я буду в безопасности. Еще раз прости. Твоя Нелл». «С ним я буду в безопасности», — вслух произнес Вернон. «Что она имела в виду? Даже обидно, как будто она не была бы в безопасности со мной». Шли минуты, часы. А он все еще сидел за столом, будучи не в состоянии шевелиться и даже думать. Только однажды в голове у него мелькнула мысль: «Теперь я понимаю, что почувствовал Себастьян». Вернон услышал шорох в дверях, но даже не обернулся. Он увидел Джейн, только когда она обошла вокруг стола и опустилась на колени рядом с ним. «Вернон, дорогой, что с тобой?» «Я поняла, что-то случилось, когда ты не явился на ужин». Чисто машинально он протянул ей записку. Джейн прочитала ее и положила на стол. «Нелл не должна была писать это», — унылым озадаченным тоном сказал Вернон. «Со мной она была бы в безопасности». «О, Вернон!» Руки Джейн обвелись вокруг него. Внезапно Вернон прижался к ней, как испуганный ребенок к матери. Из горла у него вырвалось рыдание. Он зарылся лицом в ее сверкающую белизной шею. «Джейн!» Она гладила его волосы. «Останься со мной», — бормотал Вернон. «Не покидай меня. Я не уйду. Все будет в порядке». Ее голос был по-матерински нежным. Вернону показалось, будто внутри у него прорвалась плотина. Перед глазами кружились видения. Его отец, целующий Уинни в Эбботс-Пуисанс, статуя в Южном Кенсингтоне, прекрасное тело Джейн. «Останься со мной», — хрипло повторил он. Джейн коснулась губами его лба. «Конечно, останусь, дорогой!» «Как мать с ребенком!» Вернон внезапно высвободился из ее объятий. «Нет, не так, вот так!» Его губы жадно и яростно впились в рот Джейн, рука ощутила округлость ее груди. Теперь он понимал, что всегда хотел ее. Хотел ее прекрасное, грациозное тело, которое так хорошо знал Борис Андров. «Останься со мной!» «В третий раз», — сказал Вернон. Последовала долгая пауза. Ему казалось, что прошли годы, прежде чем она ответила. «Я останусь».